Глава 7. Три тела. Царь Вэнь из дома Чжоу и долгая ночь. Ван набрал номер Дина, и лишь когда тот взял трубку, вспомнил, что уже час ночи. «Это Ван Мяо. Простите, что звоню так поздно». «Ничего, мне все равно не спится». «Я видел кое-что и прошу у вас помощи. Вы не знаете, есть ли в Китае обсерватории, наблюдающие за реликтовым микроволновым излучением?» Вану не терпелось поговорить с кем-нибудь о том, что происходит, но он решил, что чем меньше людей будет знать об отсчете, который был виден только ему одному, тем лучше. «Реликтовое излучение? Откуда у вас вдруг такой интерес к нему? Должно быть, вы и правда наткнулись на что-то необычное. Вы еще не виделись с матерью Ян Дун?» «Ох, простите, забыл». «Ничего страшного. В наше время многие ученые видят что-то не совсем обычное, как и вы. Рассеянность — обычное явление в таких условиях. И все равно, думаю, хорошо бы вам навестить Е Вэнь Цзэ. Она уже в годах, а домработницу нанимать не хочет. Если надо что-то сделать в доме, вы уж ей помогите, пожалуйста». «Ах, да, реликтовое излучение. Спросите Е. До того, как уйти на пенсию, она была астрофизиком. Знает все обсерватории в Китае, как свои 5 пальцев». «Отлично. Отправлю сразу после работы». «Тогда заранее благодарю. Сам я не в состоянии встретиться лицом к лицу с кем-то, напоминающим мне Ян Дун». Положив трубку, Ван уселся за компьютер и распечатал таблицу кода Морзе. Он уже достаточно успокоился, чтобы думать не только об обратном отсчете, и стал размышлять о рубежах науки, о Шэнь Юй Фэй и компьютерной игре, в которую она играла. Единственное, он знал о Шэнь абсолютно точно. Она не из тех, кто увлекается компьютерными играми. Сдержанная, с телеграфной манерой разговора, она всегда производила на Вана впечатление исключительно холодного человека. Это была не та холодность, которую многие люди надевают на себя как маску. У Юй Фэй душа была как лед. Ван невольно сравнивал Юй Фэй с устаревшей операционной системой MS-DOS. Пустой черный экран, лаконичное приглашение в консоли, C:// мигающий курсор и больше ничего. Когда что-то вводишь, компьютер отображает это на экране, не внося ничего своего, не меняя ни единой буквы. Однако теперь Ван знал, что за этим C:// зияет бездонная пропасть. Неужели она и впрямь увлекается игрой? Да еще такой, для которой нужен V-костюм. Детей у нее нет, значит, она купила его для себя. Ну и ну. И что бы это значило? Ван ввел URL в адресную строку браузера. Легко запомнить: www.3body.net. На сайте всплыло сообщение, что доступ к игре можно получить, только если воспользоваться V-костюмом. Ван вспомнил, что в комнате отдыха при Институте нанотехнологии есть такой костюм. Он вышел из опустевшей главной лаборатории и отправился в вахтерскую за ключом. В комнате отдыха, пробравшись между бильярдными столами и тренажерами, он нашел компьютер и костюм. Втиснувшись в тактильный интерактивный комбинезон и натянув шлем с панорамным экраном, Ван включил компьютер. Он оказался посреди пустынной предрассветной равнины. Равнина была серо-коричневого цвета, какая-то размытая, без четких деталей. Вдали, на горизонте, светлела тоненькая полоска. На небе мерцали звезды. Раздался оглушительный взрыв, и вдалеке в землю врезались 2 багрово-пылающие горы. Равнину залило красным светом. Когда пыль осела и небо очистилось, Ван увидел, что между небом и землей воздвиглись гигантские иероглифы. 3 тела. Затем появилось окно регистрации. Ван создал ID Хай Жень и залогинился. «То есть человек моря. В имени Ван Мяо игра слов. Его иероглифы могут читаться как вода».